Кейп выставил вперед руки и вызвал сильный порыв ветра, который разбился о барьер без видимого эффекта. Новый жест руками и прозрачные лезвия сжатого воздуха разбились с хлопком о препятствии. Шторм-тигр, аэрокинез в скромных масштабах, не способен создавать ураганы и менять погоду, так что его можно назвать крайне слабой и уязвимой воздушной версией Левиафана. Как видно, летает, пускает воздушные лезвия, тараны и прочую чепуху. Мог бы доставить проблем, если бы использовал горючие аэрозоли, газы или что-то еще, что мог бы распространять по воздуху, а так он просто очередной тупица, который не соображает, как использовать свою силу по-настоящему эффективно. Лезвие выглядит устрашающе, круто, и сами тараны могут поразить кого-то достаточно легкого для них, но нет никакой тонкости и фантазии в том, чтобы взять покрепче молоток и сильнее замахнуться им. В лучшем случае он сможет забить гвоздь, в худшем просто потратит силы впустую. Я вновь использовал пренебрежительный знающий тон, указывая на бьющегося как муха о стекло Кейпа. Пикси потратила несколько секунд, чтобы захватить его действие в фокус. Он выглядит сильным. Его сила довольно гибкая и функциональная, но для этого нужно наличие мозгов, которых у него нет. Битва между Крюковолком и Гримм продолжалась. В этот раз черный пес гонял металлического недоволка. Барьер силы прочности был преодолен. Теперь металлические лезвия злодея ничего не могли сделать стенду, а проекция рвала как тузик грелку стального оборотня. Я с улыбкой смотрел за этой картиной. Ах, как это славно, пнуть нациста, а порвать его на лоскуты еще приятнее. Как думаешь, по нему будут скучать, если он умрет сегодня? Спросил я пикситоном доброго дядюшки Палпатина. Его товарищи, возможно, подумать только, что даже у такого отброса могут быть товарищи и друзья, хотя вряд ли. Он слишком брутален и агрессивен для чего-то подобного. Он же типа воин, так что измеряет других по себе. Кто его друзья? Такие же убийцы и дураки, как и он. Шторм-тигр перестал биться о стенку и полетел на выручку Крюковолку. Жаль, что слишком поздно, но не будем расстраивать раньше времени. Посмотрим, что будет дальше. Вечер только начинается, надо достать попкорн, можно даже сесть на тележку, в ногах правды нет. А так будет первый ряд в этом шоу. Интересно, что они будут делать, когда поймут, что не могут победить, но избежать не в состоянии. Часть 45. Девочка-волшебница доигралась с машинами, повреждены бензобаки, вытекло масло, сломаны аккумуляторы, вспыхнуло пламя и быстро охватило несколько левитируемых обломков. Они еще и в школу не ходили. Я сидел на тележке, похрустывая попкорном, комментируя происходящее. Они под куполом и нет притока свежего воздуха, кроме тех моментов, когда шторм-тигр сжимает окружающий воздух для своих фокусов. Это, к слову, повышает давление, что также нехорошо. Итак, они просто все задохнутся. Рядом сидела Пикси, продолжая снимать происходящее, но без особого энтузиазма. Крюковолк бегал от Гримм, руна громила вещи и вызвала пожар. Шторм-тигр делал свои волшебные вещи с воздухом, но без особого результата толкал и немного царапал стенд. Хм, кто знает, я перевел взгляд на шторм-тигра и практически прокричал мысленно, используя взор силы, чтобы придурок аэрокинетик что-то сделал с огнем, а то все задохнутся. Мощный порыв ветра задул пламя, буквально сдувая горящие материалы. Шторм-тигр сам не понял, что и как это сделал, но быстро сориентировался и потушил другие очаги возгорания. После ему пришлось поработать освежителем воздуха, сгоняя дым от себя и своих товарищей. Ну, похоже, что у них еще есть немного воздуха. А мы не задохнемся под куполом, воздуха хватит минимум на 4 часа, так что не волнуйся, я махнул рукой. Им хватило бы часов на 10, но сейчас сложно сказать, как долго они продержатся. Рар, Гримм уже настолько раскачался, что начал бросать Крюковолка туда-сюда, словно баллонка плюшевую игрушку. Более того, даже Руна и Шторм-тигр не были в безопасности, когда стенд прыгал, он взлетал на десяток с лишним метров вверх. Даже простое столкновение могло бы убить неподготовленного человека. Крикет проявляла чудеса акробатики, избегая схватки. Ей уже пришлось несколько раз подбирать свое оружие, а одна кама была просто перекушена Гримм, словно хрупкая кость. Кажется, они проиграют. Победа не предусмотрена. Это просто битва в экстремальных условиях. Пусть проявит капельку мозгов, может, смогут придумать что-нибудь. Что бы ты сделал на их месте? Ограничить подвижность противника и не дать атаковать мягкие цели. Впрочем, этого не происходит лишь потому, что Крюковолк, приоритетная цель. Руна должна собрать как можно больше хлама или даже выкопать целую яму, а после они совместными усилиями хоронят противника под тоннами груза. Шторм-тигр использует свою силу, чтобы выкачать воздух из зоны, либо закачать дым и углекислый газ из открытого источника огня. Они даже могут разбить несколько бензобаков и залить горючим противника. У них нет другого способа обезвредить бугая уровня Грим. У них нет никаких инструментов, что опять говорит о слабоумии и недалекости. Про людей их силы не существуют в вакууме, кругом предметы и вещи, которые можно использовать, а если применить смекалку, то и заранее подготовить несколько козырей. Другой сценарий. Тюковолк жертвует частью своего металла, чтобы вырастить длинную прочную цепь. Руна использует свою силу на этой цепи и поднимает Грим в воздух. Без точки опоры противник не противник. Опцию с удушением от Штормтигра можно повторить по выбору. Я набросал самые простые реалистичные варианты. Крикет достаточно, чтобы просто держать нас под куполом. Хотя ее сила не яркая, она достаточно эффективна, чтобы порезать тебя и меня на ленточки. Ну, без учета моих гаджетов и других контрмер. Как минимум она способна занять нас на время, пока остальная часть команды занята Грим. Получается, они просто кучка кретинов. Да, они даже хуже героев. У героев есть хотя бы костюмы, гаджеты, они прорабатывают тактику командного взаимодействия, но здесь мы видим большого придурка Крюковолка, который просто ринулся в бой на неизвестного противника. Хотя нет, я уже должен быть известен, так что и тут он накосячил. Так вот, он ринулся в бой, но как можно увидеть, его товарищи оказались просто балластом. Крикет и Крюковолк имеют прошлое гладиаторских боев, поэтому их опыт больше связан с дуэлями, а не командным взаимодействием. Руна вообще девочка-бунтарка, типичный возраст, когда люди хотят проявить себя, но в мозгах больше гормонов и эмоций, чем дельных мыслей. Бывают исключения, но это редкость. Она тут явно, чтобы проявить свою взрослость или типа того, когда старшие показывают ей, какого жить в мире. Забавно, что сейчас старшие коллективно обосрались, но они просто свалят на то, что Грим слишком силен, они не были готовы и все такое дерьмо. Хотя я действительно подготовился, у них был шанс выйти в ничью, парализовав и обездвижив Грим, а после просто начав этап дипломатии. Увы, но они просрали возможность, так что сейчас вынуждены превозмогать. Этот опыт куда полезнее нам, чем им, дорогая. Никогда не теряй голову и не бросайся в бой без плана, даже нескольких планов. Всегда нужно иметь какой-то козырь или путь к отступлению. Нужно учиться думать нестандартно. Удивил, значит победил. Сейчас они в ловушке и вынуждены драться с противником, но так ли это? Нужно ли им действительно биться, или достаточно дистанцироваться и подумать? Руна могла бы сделать платформу и использовать второй снаряд, чтобы просто сбивать прыжки Грим. Штормтирк и Крикет могли попробовать использовать свой мозг и силы, чтобы подумать о том, как им выбраться или иначе выпутаться из этой ситуации. Я вздохнул. Они еще и будут обижены на нас. Представляешь, вместо того, чтобы поблагодарить, начнут кидаться угрозами. Разве? Я думала, что они будут молить о пощаде. Ну, для этого придется откусить им лишние конечности или сломать кости, чтобы они задумались о ситуации. Пока они все еще целы, здоровы и способны бороться, как они могут сдаться? Злодеи действительно не сдавались. Крикет нашла открытый канализационный люк и залезла туда, чтобы вылезти через минуту и рассказать, что путь блокирован и там. Часть стены здания была разрушена, но через нее злодеи также не смогли сбежать. Хуже того, они втянули под купол несколько простых людей из своих. Звук не проходил наружу, и они, не понимая пантомимы, оказались внутри. Кто-то вошел сам, а кого-то втянули злодеи. Если просунуть руку и схватить что-то внутри барьера, то вытащить это нечто не получится. Более того, существует большой риск быть втянутым внутрь эффектом колодца, если внутри слишком большое давление, может вовсе не получиться войти. Я создал довольно большой по объему пузырь, поэтому наполнить его было сложнее даже для всех этих паралюдей, несмотря на усилия. Были некоторые успехи, разлитое машинное масло создало несколько грязных скользких зон, которые были неудобны для Грим, но и в этот момент он уже мог компенсировать повышенной силой и скоростью. Вампиризм странно работал. Я не ощущал, что этой силе действительно было необходимо драка и раны, чтобы запустить усиление и регенерацию. Это было больше похоже на условия запуска силы, а не ключевой элемент для работы. Несмотря на то, что битва стала разочаровывающе скучной, я не спешил отпускать злодеев из ловушки. Сначала Гримм измотает и измочалит крюковолка, этот ублюдок заслужил трепку. Атала его подлечит заемной регенерацией. Крикет также получит несколько новых шрамов, а еще я хочу сорвать с нее одежду. Она довольно атлетична и мне интересно посмотреть на ее танцы. Руна меня не привлекла. Спасибо Эмме, нахрен девочек-подростков с их тараканами в голове. Если выживет и вырастет, можно будет попробовать устроить ей испытание. Шторм-тигр обладает гибкой и потенциально мощной силой, но использует ее, как и все кипы вокруг. Здравствуй, молоток, вот твои гвозди. Местные пришельцы допустили серьезный просчет, раздавая силы не творческим людям, а таким вот молотобойцам. Ну, правильно, они же, силы, а силы не дают решения. Другими словами, пришельцы просто поимели самих себя, в буквальном смысле. Все как завещал старина Вас. Повторение одного и того же в надежде на новый результат. Что ж, вот он, новый неповторяющийся результат. Я хмуро следил за продолжающейся битвой, и Стэнд, отвечая моему дурному настроению, стал действовать еще агрессивнее. Я сдержался, чтобы не убить и не покалечить крюковолка фатально. Пока я не мог представить, как он мне может пригодиться в будущем, но ослабление бандитской группировки, как и создание вакуума власти, это верный способ пригласить других злодеев в город. В будущем я могу подумать избавиться от такого человека, но проще выгнать его в другой штат или вовсе телепортировать в другую страну. Крюковолк потерял две трети массы и отчаянно отбивался от машины смерти в виде Гримм. Я не опасался, что он получит второй триггер, так как просто сообщил его силе, что не собираюсь убивать хозяина, поэтому нет смысла тратить резервы. Так что ни у кого здесь не было и шанса получить усиление своей силы, ведь реальной опасности не было, а сами кипы едва ли могли похвастаться продуктивностью. Как ни посмотри, но я куда продуктивнее любого местного кипа, и может быть только Триумвират может похвастаться таким трудоголизмом. Особенно Александрия, та вообще не спит и сутками работает, ведя двойную, а то и тройную жизнь. Хотя с точки зрения ее силы она не так уж продуктивна, как я думаю. Наконец-то Гримм добрался до мякоти. Через связь со Стендом я ощутил, что металл у крюковолка стал более влажным, железистым и соленым. Присмотревшись, можно было увидеть кровь, когда Гримм выдирал с мясом полосы металла из тела крюковолка и уверенно оттеснял его от частей его тела. Вот и финал, я отложил попкорн и встал, отряхнув руки. Пикси также встала. Гримм принес израненную окровавленную тушку с торчащими из нее кусками металлических лезвий и крючков к границе силового поля, послушно положив на землю, как собака палку, но положив сверху тяжелую металлокерамическую лапу. Черные когти неглубоко вонзились в тело кипа. И вот мы пришли к тому, что имеем. Барьер пропускал звуки, хотя и приглушенно, поэтому пришлось говорить громче. Впрочем, крюковолк пребывал в полусознательном состоянии, едва способный двигаться. Под его кожей и из тела то тут, то там торчал металл, который давал ему немного больше прочности, чем обычному человеку. Несмотря на кровь, ни одна крупная артерия не была задета, ни один орган не пострадал, внутреннего кровотечения также не было. Просто избитый и израненный злодей. «Как тебе? Ты рад? Я думаю, что мы славно повеселились», добродушно заметил я, улыбаясь. «Я не слышу слов благодарности». «Ну, где спасибо, Джокер?» «А, я не слышу. Пошел бы», — прохрипел злодей. «Ой, тебе мало? Хорошо. Гримм, делай кусь». «А-а-а». Рука злодея хрустнула во рту существа и неестественно изогнулась, повиснув на металлических крючках и лезвиях. «Что ты орешь, как девчонка? Я тебе даже не оторвал яйца, чтобы ты так орал. Итак, давай, чтобы я и зрители слышали. Спасибо, Джокер. Ты очень великодушен и добр, что позволил получить достойного оппонента». «А, корчился мужчина от боли, совершенно не трогая своим поведением. «Ой, что я слышу? Тебе не нужна твоя нога? Правая, левая, что-что? Ты сказал, что обе. Мистер Джей, это не слишком? Ой, конечно же нет. Разве ты не знаешь, что у Империи 88 есть козырь, способный дать регенерацию? Видишь торчащий из его тела металл? Под его кожей металлическая сеть, он может пережать сосуды, чтобы не истечь кровью, вправить кости и зафиксировать руку правильно. Все, что потребуется, одна бодрящая ладошка Аталы, чтобы он исцелился. И вообще, он же брутальный мужик, воин и поборник правого дела, Пусть терпит, будет больше очков в карму мученика, может хоть немного искупит свои грехи и мозги прочистит. Эй, крюковолк, если тебе нужно оторвать руки и ноги, то так и скажи, ты все равно оборотень, тебе не обязательно пользоваться своим человеческим телом, чтобы ходить. Я досчитаю до 10, и если ты не поблагодаришь меня за сегодняшнюю тренировку, так и быть, я окажу тебе эту услугу и Гримм отгрызет тебе все ненужное, так ведь, песик, гррр. О, я знаю, тебе нравится вкус крови, но потерпи, пока я не закончу отсчет. 1, 2, 3, 4. Я считал не было и немедленно, громко и четко, сообщив при этом силе крюковолка, что его хозяину сделают ампутацию конечности и следует приготовиться пережимать кровоточащие обрубки, если сила хочет и дальше быть со своим хозяином. 8, 9. Спасибо, прохрипел крюковолк, харкая кровью на барьер. Спасибо, спасибо кому, за что, спасибо, Джокер. Я запомню этот ценный урок. Спасибо. Пожалуйста, хватит, я не нужно больше, этого мало. Помню, ты назвал меня гребаным фриком и обещал вбить мои слова в глотку, думаешь, что тебе не стоит извиниться еще за это? Какого хера тебе еще надо? Если хочешь убить меня, то убей, Империя отомстит за мою смерть. Хи-хи-хи, смотрите-ка, а у этого пса еще есть яйца и подобие гордости. Я похлопал в ладоши. Знаешь, если бы ты был вежливым и не напал первым, то не оказался бы в таком дерьме. Будь на моем месте кто-то другой, то я бы показательно на твоих глазах уделал бы твою хваленую империю, а после заставил бы принести тебя на блюдечке мне в качестве извинений. Как ты думаешь, между твоей метафорической честью, гордостью и братством, которого нет, твой босс выбрал бы тебя или свои миллионы и миллионы баксов? И я не говорю о Кайзере, а о его хозяине, и ты знаешь, кто это, директор Мидхолл. Империя – это миф. Вы просто вышибалы на побегушках у корпораций. И ради прибыли капиталист пойдет на любые преступления, у них нет чести. Кроме того, твое братство, они держат дистанцию и помалкивают. Ха-ха-ха, тогда давай посмотрим, кто окажется прав. Ты слишком много болтаешь. Вот как, тогда давай проведем проверку на практике. Я набрал в легкое воздуха. Эй, вы, я отпущу вас, если вы прикончите крюковолка. Он все равно бесполезен для вас. Из-за него вы оказались тут. Убейте его, и я отпущу вас всех. Если вы этого не сделаете, то я убью или покалечу вас всех. У вас минута на размышление. Вы меня поняли. Глаза крюковолка расширились от страха. Он попытался что-то сказать, но Гримм выдавил из его легких воздух, чуть надавив своим весом, рыкнул. Злодеи начали переглядываться, так как услышали меня, и у них разразился небольшой спор. Крикет и Руна были против смерти крюковолка. Первая то ли из солидарности, то ли по каким-то другим причинам. Шторм-тигр явно не был против прикончить крюковолка, как и группа нормалей за спинами злодеев. Спор не привел ни к чему. Аэрокинетик оттолкнул крикет и накричал на Руну, после чего подлетел ближе. В его руках плясали сжатые потоки воздуха. «Если я убью его, ты отпустишь нас? Какие гарантии, что ты сдержишь слово?» «Это спор чести. Конечно же, я сдержу слово», — громко ответил я и указал на крюковолка. «Он утверждает, что империя скорее рухнет, чем пожертвует им. Так что все просто. Пожертвуйте им, либо сегодня империя потеряет четверых кипов сейчас и остальных чуть позже. Это правда? Ты поставил свои интересы превыше империи?» — спросил злодей, и Гримм отошел в сторону. Пикси направила камеру на крюковолка. «Честь воинов делает нас теми, кто мы есть. Без нее мы не лучше других. Тогда в чем смысл всего, о чем говорил Кайзер? За что мы боремся? Я умру, но не откажусь от своей чести воина. Тогда ты умрешь». Шторм-тигр выпустил лезвие ветра, серьезно ранив крюковолка, рассекая его живот и ребра. «Я человек своего слова», — я театрально хлопнул в ладоши. Пространственный пузырь с громогласным хлопком исчез. Несколько человек ворвались внутрь, а часть наоборот отхлынула назад из опасной зоны. Запиликали телефоны, поймавшие сети, высыпавшие ворох сообщений и сигналов на своих пользователей. «Мы уходим, как ты и сказал», — Шторм-тигр приземлился рядом с израненным злодеем и, схватив его, поднялся в вихре воздуха, улетая прочь. «Полагаю, что это все на сегодня. Стоит отдать должное крюковолку, он умеет играть по-крупному, такой злодей смахнется с Левиафаном и не станет прятаться. Хотя он и выглядит благородным, он просто решил поставить все на красное и в случае неудачи утянуть за собой в могилу еще и Империю 88. Это как бы беспроигрышная ставка, Если он побеждает, то выглядит благородным воином, за которого готовы вступиться его товарищи. Если он проигрывает, то умирает преданный единомышленниками, либо как благородный мученик. Должен признать, что Штормтигр меня приятно удивил, его удар по крюковолку был ювелирен и точен, хотя внешне рана ужасная, у него большие шансы спасти крюковолка, доставив Катале. Тем более, что далеко лететь не надо, она должна быть где-то неподалеку, все-таки прошло больше получаса. Я дал пояснение ситуации, так что крюковолк выживет, если его не добьют свои же. Аво, это так круто, но разве это не слишком жестоко? Я тебя умоляю, этот злодей приговорен к птичьей клетке не за то, что послал своего агента трахать самого себя, а за вполне доказанные конкретные дела, среди которых немало убийств. Он был не сдержан, использовал свой блендер на ком попало, вот и поплатился. Вот меня не приговорили к клетке, хотя я не раз унизил всю команду протектората, но при этом ни один гражданский не пострадал. Все живы, здоровы и нет ни одного трупа. Когда у тебя в руках молоток, это не значит, что вокруг все является гвоздями, а то, что ты можешь с его помощью сколотить что-то большее, а не ломать все подряд. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ты такой умный, мистер Джей, льстиво сказала моя помощница, обольстительно играя голосом. А то, я приосанился, поглаживая бороду с видом умудренного профессора. Я, гений, думаю, что стоит пояснить нашим зрителям, что случилось и как мы добились сегодняшнего успеха. Начнем с Грим. Те, кто следит за блогом, знают о тираннозавре и моем проекте S-клетки. В прошлый раз тираннозавр вышел из-под контроля из-за того, что какой-то умник стрелял ему в голову и из тяжелого оружия. В итоге кровоизлияний, ушибов и травм мозговых контроллеров, они исцелились не совсем правильно. Поэтому мое творение напало на меня. К счастью, я был в своем экспериментальном костюме доктора осьминога и выжил. Поэтому проект пришлось отложить до того момента, пока я не решу вопрос контроля. Грим – отличный образец альтернативной биологии. Если кто-то следит за жизнью паралюдей, то знает о так называемых случаях 53, чудовищные плащи или типа того. Есть кейп-сварщик, чье тело состоит полностью из металлов, он ими даже питается. Я, когда увидел, не поверил, но потом меня осенило. Альтернативная биология. Вы просто берете стандартный живой организм со всеми его молекулами и атомами, а после как бы сдвигаете химическую таблицу вправо на фиксированный период. Там, где был углерод, станет германий, олово или даже свинец. Вместо водорода натрий или калий, вместо кислорода селен или теллур. Все электронные уровни примерно сохранены и химические реакции сохраняются примерно на том же уровне, что и в живом организме, но там везде металл. Я не смог полностью использовать один лишь металл, но Грим перед вами – это практически обычный пес, только смещенный физически по таблице периодических элементов. Таким образом он куда прочнее и тверже, ему сложнее сбить настройки, и он послушен. Жаль, что его состояние ненормально и просуществует лишь чуть больше суток, а после этот пес превратится в обычную статую из разных сплавов металлов и неметаллов. Я вздохнул с сожалением. Хотя его жизнь может быть продлена, это слишком дорого. У всех технарей есть свои ограничения, и я не исключением. Если я не могу придумать, как обойти ограничения, значит обречен на вечную эксплуатацию ненаучного устройства. Это тупиковый путь, поэтому как эксперимент Грим занимателен, но это тупиковый путь. Просто хотелось показать вам чудеса парачеловеческих сил и удивительную альтернативную биологию. Я вернул себе веселый тон. Что касается моего второго изобретения, это обычное силовое поле, как у буровой вышки протектората. Ничего выдающегося, кроме компактных размеров и чудовищной прожорливости, не стоит даже упоминания. Зато вы могли заметить мой маленький шедевр, гиперпространственный карман, в который можно войти, но нельзя выйти. Математика и физика этого феномена может взорвать мозг неподготовленным людям, а у подготовленных вызвать приступы безумия. Так что я не буду подробно пояснять во избежание, достаточно сказать, что вдохновительницей этого чуда стала Виста. Виста, если ты смотришь это видео, то знай, что твоя сила просто ужас. Хе-хе-хе, я почти сошел с ума, когда пытался понять, как она работает. Все-таки любую магию, которую применяют паралюди, можно повторить, так как все это не магия, а реальные физические процессы, которые слишком сложны для простых смертных. Так что на этом все, используйте свои мозги, о способности приложиться. Я сел в тележку и хлопнул в ладоши. Силовое поле исчезло. Пикси поспешила сесть рядом и пристегнуться. «Исполнить приказ 31, возвращение на базу», — приказал я Грим. Существо подцепило зубами трос и резво потащил тележку по дороге в два раза быстрее, чем раньше. «И-и-и, слишком быстро», — испуганно закричала Оливия, пока я корректировал силой славы движение тележки. Где-то на границе восприятия проскользнули кипы. Виктор и Атала были на месте. Виктор оперировал, а Атала дала крюковолку регенерацию. Злодей выживет и будет мстить. Вся Империя 88 будет мстить, но это будет непросто, учитывая то, что я сказал крюковолку. В видео слова будут запиканы, но Кайзер должен будет спросить о том, что я сказал крюковолку. Ему придется сказать о том, что я упомянул Митхолл. Им придется действовать осторожно и умно. Также придется параноить насчет цифровой техники и секретов, успешно оттягивая на это свои силы, когда всю нужную информацию я получил, по большей части, благодаря ретроспективе. Посмотрим, как они будут реагировать. Ставлю на засаду и все или ничего атаку. Но до этого момента им придется мобилизировать свои разведывательные сети, может быть, потратить деньги на технарские вещи, может быть, нанять кого-то для усиления. Чем больше кипов, тем лучше. Посмотрим, что я смог почерпнуть от силы крюковолка и насколько это вообще может быть полезно. Примечание к части. Плохая новость. Сгорел ПК. Хорошая новость. Харды уцелели. Часть 46. 19 марта 2011. Я смотрел, как металлический шип прорастает из ладони, ветвится, загибается крючками и проращивает новые лезвия. Лезвия прорастали из кости, но плоть не травмировалась, они словно раздвигали ткани, не травмируя даже клетки. Как я и подозревал, но мыслительный аспект силы крюковолка был упущен, поэтому у меня был доступен просто внешний эффект. Способность трансформироваться в волка или принять какую-то форму была недоступна, в лучшем случае получалось аморфное перекати-поле из лезвия и крючьев со мной внутри. Впрочем, сила оборотня крюковолка меня интересовала в малой степени. У меня были куда более мощные и гибкие силы, вроде элементализма, аниморфа и туманного сдвига. Интересно было то, как двигался металл. Не было деформаций, металл не гнулся, он менял свою форму, при этом формировалось значительное усилие, металл скорее сломался, чем прекратил изменение формы. Было несложно сделать этакую перчатку или скорее клешню, после чего с огромной силой сжать конечность, создавая огромное усилие, сравнимое с силой куклы. Однако это было куда менее удобно, чем способность куклы. У силы был большой потенциал, но сложность освоения также была велика. Мне понравилось то, что лезвия и клинки масштабировались, хотя чем меньше они становились, тем легче ломались. Опять же, когда клинки становились меньше, возрастала сложность манипуляций, словно количество лезвий крючков также имело значение. Даже с использованием совершенного разума и умения было сложно сформировать массу микроскопических лезвий, сформировав из них подобие перчатки. У меня было постоянное желание слить массу маленьких частиц в одну большую, более удобную и подходящую. Подозреваю, что для того, чтобы использовать эту силу в хирургии, потребуется большая практика и знания. Крюковолку, возможно, было бы проще, но не обязательно, так как его сила явно любила агрессивных хозяев, вроде крюковолка, воина и бойца вроде него, а не вдумчивого тихого хирурга. Использовать силу для создания чего-либо было практически бесполезно, так как металл исчезал, когда я деактивировал силу. Лезвия стремились пребывать в движении, очень трудно было создать гладкую либо просто более или менее ровную поверхность, всюду обязательно торчали лезвия и крючья. Попытка управлять формой металла была сродни попытке слепого увидеть радугу. Моя сила просто сказала мне, что это ни хрена не металлокинез в чистом виде, а что-то другое, и лезвие с крючьями, это как раз волшебная кунг-фу сил, особая техника, которую нельзя просто взять и модифицировать без знания других основ. Другими словами, повторить заклинание словно в слово, чтобы получить результат, было просто, но сочинить новую поэму – нет. Но было кое-что, что впечатляло: грубая сила и мощь блендера. Скорость изменений лезвий и крючьев была практически неограничена. Было некоторое трение металла, но охладить или игнорировать его было довольно легко, используя силу иммунитета, либо радикально охлаждая металл силой суровой зимы. В результате можно было сформировать нечто вроде пила кулака, либо радикально увеличить массу, создав аморфный шар, способный в пыль пробурить себе путь даже сквозь твердую горную породу. Скорость лезвий была так высока, что разогревала воздух и моментально перетирала в крошево все на своем пути. Я чувствовал, что это сжирает массу энергии и даже напрягает мою силу физически. Созданный бесконечной кузницей осколок словно перегревался от моего беспредела, но это чувство было медленно нарастающим, и у меня создалось впечатление, что такой суперблендер способен проработать от десятков минут до нескольких часов. Жаль, а что я уже размечтался о том, как обнимаю губителя и стираю его бесконечной скоростью лезвий, или прокапываю себе путь сквозь горы, либо вообще наловчусь плавать в твердых породах. Второй полезный момент применения этой силы – это быстрое, очень быстрое создание преград, колючей проволоки, массивных шипастых щитов и грубого дробяще-режущего оружия. А еще можно было создать этакую платформу или ботинки, которые позволяли двигаться с огромной скоростью, когда большая часть лезвий и крючьев вращалась и росла, толкая всю массу в одном направлении. Учитывая способность развивать огромную скорость изменений, можно было неплохо разогнаться даже по воде и сыпучим поверхностям. На этом я исчерпал потенциал легких и быстрых способов использовать силу крюковолка. Впрочем, я был доволен тем, что обнаружил. На выяснение всех нюансов ушла целая ночь на безлюдном пляже острова культивации. Я старался держать в секрете способность копирования сил. Все, что знал кто-либо другой, это то, что я второй эйдолон. Ну, только Пикси знала об этом. Я проверял, для всех остальных я технарь. Силой таймер предупредили меня об приближении сеанса вневременной гигиены. Ткач судеб, непредусмотрительность, ретроспектива, все как всегда, все три силы применялись по очереди. 12-часовой прогноз вероятности показал, что уж замуж не втерпешь. Пикси очень хочет создать реплику, похоже, что она созрела, определилась с тем, что она хочет, и ее сила готова создать нужную копию. Больше никаких ярких событий за 12 часов не было замечено. Ну, кроме маловероятных вещей, когда я делал что-то вопиющее и на мою голову бросали разных суперов подавляющей силы. Досадно, что это все еще было на повестке дня. С другой стороны, было бы странно, если бы этого не происходило. Непредусмотрительность дала ожидаемый прогноз, Империя 88 оскорбилась, герои мысленно смахнули пот со лба, увидев, что стало с крюковолком без цензуры, а я наконец-то получил ярлык не провоцировать и не снимать детских перчаток. Другими словами, еще один шаг к тому, чтобы против меня не стремились использовать превосходящую или смертельную силу. Правда, злодеи обиду не стерпели. Кайзер использовал крюковолка как знамя и тряпку, играясь с чувством гордости, единства и воинского братства, при этом не спеша кидаться в неизвестность. Крюковолк рассказал ему о нашем небольшом диалоге, который на видео был заглушен громким мерзким звуком, словно за кадром убивали-резали свинью, или сработал антивирус Касперского. Если бы этого диалога не было, то Кайзер проявил бы слабоумие и отвагу, отправившись вершить мстью всем непричастным, нацелившись на мой бизнес. Увы, но теперь он не мог действовать так безрассудно, имея за спиной неизвестное количество уязвимостей, что если враги ударят по Митхоллу, так что ему нужно было позаботиться о контрмерах, при этом действительно занявшись разведкой и изучением одного психа. Это меня более чем устраивало. Пока злодеи мобилизуются из своей амебной позиции со спущенными штанами, их будет сложнее выпнуть из города. Прогнозы, даваемые силой, говорили, что потребуется минимум дней 10-15, чтобы глава Империи 88 смог провести все необходимые приготовления. А там я сделаю свой ход, опять спутав карты. Ретроспектива показала несколько забавных сценок, где разные люди реагировали по-разному на шок-контент с крюковолком. Общественное мнение, как этого следовало ожидать, бурлило. Шутка ли, сначала большого страшного злодея избили в кашу, унизили, после чего его прикончил собственный товарищ. Ах, как много банхаммеров прилетело за первые часы после выхода видео. Мой душевный тролль был доволен. Пока я не увидел, как Джек Слэш выразил свое одобрение и заинтересованность в духе: «А у этого парня есть стиль, нужно к нему заглянуть». Когда о тебе так говорит всея злодей и главный бугимен страны, ведущий за собой 8 сверхмощных отморозков, это внушает опасения. С другой стороны, я знал, что этот придурок так или иначе на меня нацелится, ведь я взял соответствующий штраф. После нескольких минут раздумий, я просто мысленно махнул рукой. Джек Слэш мог бы достать меня раньше, в теории, использовав засаду в виде топорылова, когда я еще не смотрел в будущее каждые 12 часов, без своей силы, без роботов, киборгов и людей-союзников я стал бы легкой добычей. Если бы моя сила каким-то образом не предупредила бы меня, как это случилось раз с вывертом и его фокусами. Так что расслабив булки, я сделал лишь пометку усилить работу над контрмерами к бойне 9 с учетом возможных новых членов. Доброе утро, проснись и пой, кофе, пирожные и вперед творить злые дела. Пора приступить к операции «Армия клонов». С рассветом я разбудил Оливию, неся поднос с горячим капучино и сладкими пирожными. Мистер Джей, сонно проворчала она, накрывала с головой тонким одеялом. Одеялко, долой, да здравствует утро. Так рано, она села, начав сонно растирать глаза, будильник еще не звенел, что случилось? Пора заняться размножением, ешь пей и вперед. Вкусняшка, она сцапала стаканчик с кофе и пирожное, начав трескать прямо на кровати. Ты такой оживленный с утра, что случилось? И разве мы не размножались вчера вечером? Конечно же нет, тебя не стало больше, или меня, так что мы совершенно точно не размножились. Понятно, она покивала. С этими словами кофе было быстро выпито, пирожное съедено и Оливия стала натягивать мини-шорты с красный топ, практически вся нехитрая одежда, которая нужна в тропиках. А что так рано? Ну, мы не просто так это сделаем, а в контролируемых условиях. Нужно нацепить на тебя аппаратуру, приготовить камеру и все такое. А может обойдемся без всего этого? Надо, значит, надо. Давай, кушай и пошли, пока есть время. Кому нужна смена? Тебе или мне? Я бы не отказался, или это было бы слишком? Нет, определенно не лишним, так что вперед, на размножение. Разве ты уже не умеешь размножаться? Это не постоянное размножение, у тебя постоянное, так что мне интересно, в чем будут отличия реплики от тебя, как и сам процесс. Клонировать человека не так-то сложно, куда сложнее, чтобы у парачеловека была активна сила и без недостатков. Только не грузи меня, я еще не проснулась и от твоих лекций вновь усну. Вообще-то я полезные вещи рассказываю. Ладно, я буду ждать тебя в кибернетической мастерской. Если не появишься через 10 минут, я размножусь сам и начну коллективно размножать тебя. Так что не опаздывай, если не хочешь участвовать в гэнг-бэнг-пати. Кха-кха, я уже почти доела. Ага, сила аугментации и совершенный разум ждали очереди, чтобы занять места. Вряд ли я смогу скопировать силу репликации, но мне больше важно понять, какая разница между оригиналом и клоном. В мастерской я усадил Оливию в большое зубоврачебное кресло, по бокам стояли массивные сканеры, которые были готовы просвечивать и улавливать любые нюансы, специальный шлем снимал показания скоры головного мозга, множество данных выводились на дюжину разных экранов на стене, пока я проводил последние проверки за консолью. Под рукой лежал небольшой ручной ингалятор с чистым кислородом. Так, проверка проведена и все готово. Ты сама готова? Она показала большой палец. Попробуй призвать реплику по моей команде. Это будет одна попытка. Сосредоточься на том, что тебе требуется, но не фокусируйся слишком сильно. Окей, тогда на счет 3. Раз, два, я сделал вдох с использованием ингалятора. 3. На счет 3 я приготовился ускориться и внимательно следил за Оливией и ее силой. Женщина вытянула руку и перед нее возникла сфера, схожая по внешнему виду с снарядом жала. Сфера плавно сдвинулась и расширилась почти до 1,5 метра в диаметре, после чего исчезла, оставив после себя круглую воронку в полу и полную копию Оливии, включая одежду. Копия находилась в позе младенца на дне сферы. За исключением некоторых нюансов в ауре, она была идентична Оливии во всем. Весь процесс я держался под ускорением, поэтому успевал смотреть на мониторы, на Оливию и на саму сферу. Как я и предполагал, силу реплик мне не скопировать. Моя сила даже не уловила, что произошло, кроме пуф, реплика готова. Я вышел из ускорения и подергал бороду. Теперь нужно просканировать копию. Получилось? Вау, у меня получилось. Она похлопала в ладоши, эмоционально реагируя на волшебство. С ее силой жала, было мало хозяйственных применений способности. Ну, конечно, у тебя получилось. Я закатил глаза. Реплика поднялась на ноги, посмотрела на Оливию, потом на меня, потом снова на Оливию. Теперь моя зарплата удвоится? Спросила реплика. Когда нас стало двое, это логично, не так ли? Что? А это умная мысль. Эй, док, как насчет повышения оплаты? Когда расплатишься за флакон, пожалуйста, я не принимаю деньги, только равноценный флакон со схожей силой, тогда можешь считать, что мы в расчете и поговорим о деньгах». Я скрестил руки на груди. «Эй, я теперь парачеловек и суп-злодейка, верно? Разве мы не партнеры?» Возмутилась Оливия. «Я тебя умоляю», я закатил глаза. «На следующей неделе можно ограбить золотой запас какой-нибудь страны, будешь купаться в золоте, но на кой тебе столько денег? Правда, золота будет так много, что в нем можно будет купаться, как Скруджу», сказала реплика. «Нет, золото очень тяжелое, это металл, в нем нельзя плавать. Так, не отвлекайте», и живо поменялись местами, «мне нужно провести тесты. Боже, у меня такое чувство, что я дал флакон, не подумав о последствиях. Если они будут клевать мне мозг, я действительно сделаю промыватель мозгов». Я покачал головой. «Хи-хи, похоже, что двоих меня слишком много для тебя, а кто-то мечтал о тройничке». Оливию позабавила моя реакция. «Я все еще могу просто сделать секс-робота, назову их как-нибудь странно вроде 2 или 5, после чего устрою хоть целую оргию, а вас отправлю заниматься бумажной работой и прочей рутиной, платя зелеными бумажками, как другим людям. Хватит прикалываться, успеешь еще наиграться, мне нужно снять данные до того, как пройдет время. Мозги, не статичные вещи, они меняются со временем». Наконец-то она оторвала свою попу и уступила место своей копии. «Так странно смотреть на себя», – пробормотала Оливия. «Я могу изменить ей внешность, твои близнецы могут пригодиться после, как телохранители и приманки. Ты слишком ценна, чтобы участвовать в смертельных операциях, либо проходить через экстремальные модификации. А может, обойдемся без живодерства?» – спросила реплика. «Не хотелось бы превратиться в нечто отвратительное и бесчеловечное, как и умереть во имя науки. Ты человек и практически полная копия Оливии, но в отличие от нее тебя можно заменить, а ее – нет. Кроме того, я не собираюсь использовать реплики как мясо, но дать некоторые улучшения и модификации может быть полезно», – ответил я, просматривая данные. «Я не маньяк, но мир – не детская сказка, а очень даже взрослая. Тут существуют угрозы, способные убить, свести с ума, искалечить физически и психически. Нельзя предусмотреть всего, но это не повод вообще ничего не делать. Хм, а это любопытно, но я чего-то подобного ожидал. Что там? Ваши короны отличаются, хотя и не сильно. Также у реплики более высокая активность. Если я прав, то сила стимулирует или вовсе как-то контролирует тебя. Не совсем контроль разума, больше правильная настройка и стимуляция. Сложно сказать сразу, но ментально вы разные. Что вы чувствуете, когда смотрите друг на друга? Оливия говорит первой. Я не знаю, есть странное чувство, словно это младшая сестра, младшая, словно родственник, который должен меня слушаться. У меня похожие чувства, только я должна слушаться себя, я считаю ее собой, это странно. Я знаю, что я копия, а она оригинал, у меня есть вся память и мне нравится то же, что и ей, но когда я смотрю на нее, я словно вижу себя. Она – это я, вроде как, правильно? Нет, ты – копия, человек, но несмотря на сходство, ты – отдельная личность, другой человек, если хочешь, но твоя сила заставляет думать тебя, что ты – это Оливия или вроде того. Я не отдельная личность, нахмурилась реплика. Я – это я. Угу, система защиты, похоже, работает. В любом случае, не думай об этом слишком много. Теперь тесты. Оливия, прикажи реплике считать вслух до 100. Реплика должна сопротивляться приказу так, как только может. Все поняли? Считай вслух до 100. 1, 2, 3, 23, 24. Ты вообще пытаешься сопротивляться? Прекрати считать. В этом нет никакого смысла. Ты должна понимать, что приказ отдан для изучения твоей свободы воли. Сопротивляйся. Т-30-31. Реплика начала морщиться, словно от боли. Не могу, мне больно. Сопротивляйся. Ты можешь. Что если кто-то притворится ей или она отдаст глупый приказ, или обстоятельства изменятся, или еще что-то произойдет? Сопротивляйся. Прояви волю, не бойся, я рядом и вмешаюсь, если что-то случится. 40. Она замолчала, закрыла рот руками, ее пульс участился, ее сила устроила ей головную боль мыслителя, но боль можно перетерпеть, даже если она похожа на гвоздь, который вбивают в мозг. Нет. Она дернулась и обмякла. Проклятие. Я бросился к реплике. Че, что случилось? Оливию потряхивало от того, что случилось с ней самой. Инсульт, защитный механизм или что-то типа того. Если она не выполняет твой приказ, активно сопротивляясь, то ее сила, ну, ты видишь, можешь приказать ей перестать считать, можешь перестать считать. Боже, мне так жаль, все, ее жизнь вне опасности. Ты говорил, что не будет живодерских опытов. Мы должны знать границы, что если ты прикажешь что-то не то, или кто-то притворится тобой и отдаст приказ, нужно понять, как сила контролирует копии. Если получится, можно разработать контрмеры. Кроме того, это урок для тебя. Эти реплики тоже люди, хотя и твои копии, у них есть свобода воли, но они скорее умрут, чем не выполнят твой приказ. Если я прикажу тебе прыгнуть с небоскреба, то ты скорее всего откажешься, а реплика сделает это раньше, чем осознает, что делает. Копия Оливии пришла в сознание и расплакалась. «Пожалуйста, не надо больше. Это было очень больно, я думала, что умру. Пожалуйста», она заревела, и мы стали утешать сестру Оливии. Мне почти стало совестно. «Не волнуйся, я получил все нужные данные, чтобы избавить тебя от подобного. Когда я ей исцелял, то почувствовал ее корону. После того, как она исцелилась, я вмешался в нее и изменил, чтобы реакция была куда менее острой. Грубо говоря, у нее появится больше времени для неповиновения, хотя ее сила все еще будет способна убить ее другим способом». «Ты правда?» «Да, теперь боль не будет такой сильной. Вернее, боль все еще будет, но куда терпимее, но это все еще может тебя убить. Просто потребуется больше времени. Извини, но потребуется полностью удалить твою корону, что сделает тебя обычным человеком. И я все еще не уверен, что это сработает чисто и без последствий. Я не против выполнять свои, то есть ее приказы. Я думаю, что не буду посылать себя на смерть или делать что-то, что мне не нравится без веской необходимости». Заплаканная реплика шмыгнула носом, смиренно смотря в пол. Оливия, также подвергшаяся спонтанному сестринскому плачу, обняла реплику и заверила ее в том, что «ни-ни, я лишь вздохнул». Эта сила действительно должна была достаться дворецкому, этакому самураю, готовому пойти на смерть за своего господина. Полагаю, что тройничка мне не видать в ближайшее время. Принуждать Оливию не хочется, да и дурная идея, доставлять неприятности владельцу жала. Так, подобрали свои сопли, тесто еще не закончились. Что, не волнуйтесь, это простые вещи. Вы будете играть вместе, против друг друга, решать головоломки, танцевать, петь и делать другие вещи, требующие или не требующие коллективного взаимодействия. А как же работа? Я отменил все мероприятия на сегодня, так что у людей выходной, а у вас – тесты. И не нужно так на меня смотреть. Парасилы – это не молоток, и силовое тестирование действительно полезно, чтобы выяснить границы своих сил, научиться новому и не попасть в неприятности по неосторожности. Да, босс. Тесты продолжались весь день с перерывами. Реплика всегда проигрывала оригиналу, если Оливия хотела выиграть. Неважно какая игра, а когда выигрывала, то расстраивалась, словно это она проиграла. Командные игры, что реальные, что виртуальные, выявили высокий уровень кооперации и взаимопонимания. Они не только понимали друг друга с полуслова, но и даже без слов были способны скоординировать свои усилия. Сила поощряла и направляла реплику на выполнение порученных заданий, и даже нудные и утомительные действия выполнялись с куда большей охотой, если это было ради общего дела, либо был отдан приказ. Реплика не имела тенденции сопротивляться приказам, наоборот, охотно отзывалась и была готова действовать. Пожелания и прямые приказы были равноценны в глазах реплики. Реплика была вольна трактовать приказы, либо действовать в некоторых рамках, если была неясность, но рамки были довольно узкими. Казнить нельзя, помиловать или противоречивые приказы вызвали ошибку сродни сопротивлению приказу, но сила Оливии помогала и подсказывала ей отдавать четкие недвусмысленные приказы. Это проявлялось бессознательно, девушке приходилось отдать противоречивый приказ осознанно, и она понимала, что приказывает полную фигню. Сила давала поддержку, но она была скорее этаким легким помощником, а не голосом в голове. Тихий-тихий шепот, который она едва способна уловить и понять. После обдумываний, мы пришли к общему согласию, что реплика будет помогать Оливии справляться с теми работами, которые Оливия или не может, либо не хочет выполнять. Однако я сразу расставил приоритеты, сказав помощнице, чтобы она не злоупотребляла своей властью и использовала с умом. Часть 47. Когда Оливия получила помощницу, я смог сосредоточить больше своего времени и сил на создании. Просто не хватало времени для написания программ, проектирования и реализации в железе. Да, железо было самой проблемной частью. Главная проблема заключалась в том, что я постоянно переключал силы, а технарские силы часто срезают пути. Другими словами, эти силы следят за тем, чтобы техника не ломалась из-за грубых материалов. Я же постоянно переключаюсь между совершенным разумом с ремонтом к робототехнике, бронированной войне и иногда цепляю другие силы. Пока речь не шла о квантовых эффектах, все было прекрасно, но эффективные мощные устраивающие меня процессоры с использованием квантовых эффектов трудно изготовить. Обычные процессоры уже не просто делать, а квантовые уже фантастика. Тем не менее, я как типичный культиватор уперся в узкое место, которое нельзя было преодолеть так просто. Нужна была таблетка или секретная техника. Сначала я подумал об армии машин, но после повторных раздумий отбросил мысль. Использовать условную Т4 технологию для создания Т3 технологии было опасно по многим причинам, не говоря уже о том, что саморазвивающиеся наномашины превосходили все, о чем я мог подумать. У моей силы были лишь смутные предположения о том, что собой они могут представлять. Поэтому я стал искать готовое решение на стороне. Хотя интернет не был так сильно развит, было достаточно новостных страниц, которые отражали много полезной информации. Используя технопатию и совершенный разум, было несложно просеять груды информации, хотя на это ушло несколько часов. У меня был на руках список событий, имен и даже лиц, которые можно проверить при помощи ретроспективы. Совершенный разум и ретроспектива позволили сделать это в разы быстрее обычного, позволяя с одного взгляда опознать место, событие или человека. Следующий раунд уточнения и сужения круга поиска привел меня к горстке технарей. После пришлось использовать ретроспективу и ремонт. Без технарской силы было сложно понять чужие технарские творения, особенно при использовании ретроспективы. В итоге огромный список сузился до одного человека. Он оказался даже не гражданином США. Африканец, получивший силы в конце золотого, начале серебряной эры паралюдий. Во времена, когда появился бегемот, первый губитель, который вызвал мощный экономический кризис и шок по всему миру от количества нанесенного ущерба и с легкостью убитых паралюдий. Я не искал его имени, даже не запоминал, только смотрел на работы творения. Проследить путь этого человека было несложно. Его сила позволяла ему копировать что угодно. Нет, его сила скорее специализировалась на точной сборке и репликации. Он был способен копировать работы других технарей без потери работоспособности. Другими словами, это была действительно точная сборка. Он сколотил состояние, торгуя раритетами, копиями и тинкертехом. В Африке не было глупых законов, ограничивающих бизнес паралюдий, хотя это создавало риски, но в бурном котле нужны были любые преимущества, а законы на них мало кто смотрел, если у законодателя не было хорошо вооруженной многочисленной армии или мощной силы. Конечно, некоторые вещи могли выйти боком, но в Африке не все строили небоскребы при помощи сил, места хватало, больше интересовало оружие, дорогая техника и тому подобные вещи из технологически продвинутых стран. Неудивительно, что коллекционер смог забраться на вершину, используя свою силу. Хотя он мог только копировать, поэтому он постоянно жаждал новых вещей, оригиналов, которые он мог бы воспроизвести. Его сила практически не возилась с ним, так как он был не просто кем-то, кто сидел в мастерской днями, но и активно боролся с другими суперами. Более того, не брезговал совершить рейд за новыми сладкими гаджетами, если не мог их купить по доступной цене. В этом была его сила и слабость, способность копировать, но не способность создавать что-то самому. Все, что мне потребовалось, это выявить местонахождение его станков-репликаторов, охранные системы и количество охраны. Хотя украсть было несложно, мне было несложно оставить ему несколько подарков в обмен. У меня ящики ломились от кибернетических частей тела, и в отличие от простых и пугливых американцев, я знал, что этот африканец найдет для них людей и покупателей. Проблем с обслуживанием нет, когда можно буквально выбросить нерабочий механизм целиком, использовав копию нового. Так что я покопался в закромах и вытащил самые ценные и необслуживаемые предметы, которые я не смог починить даже в теории с тем, что у меня было сейчас. Полчаса приготовления и печати инструкций, после чего я был готов к путешествию на другую сторону планеты. В этот раз силе телепортации хватило точной памяти места, поэтому я использовал копию силы славы, чтобы телепортироваться на несколько метров выше нужного места, чтобы случайно не попасть внутрь чего-то или кого-то. Технопятия помогла мне перехватить контроль над камерами и датчиками, поэтому меня не заметили в тот же миг, а люди смотрели в другую сторону, когда я оказался во внутреннем дворе в укромном уголке хорошо охраняемого комплекса. Дальнейшая стелс-миссия прошла легко и просто, так как я запомнил планировку, а несколько случайных патрулей не имели привычки смотреть вверх. Сила полета была бесшумная и все, зачем мне оставалось следить, это за тенями и двигаться быстро. Главный зал, в котором располагались интересующие меня станки, находился под усиленной охраной, мощные стальные двери и все в таком духе могло помешать мне, если бы сила телепортации все еще занимала свой слот, но я уже сменил ее на туманный сдвиг, двигаясь через вентиляцию и трубы, а где-то и вовсе проедал себе путь, медленно и верно пробравшись сквозь все препятствия. Самая скучная часть была позади, несмотря на то, что технопатия позволяла ограниченно чувствовать технику, я был сосредоточен на скрытности. Хорошо, что в форме туманного сдвига не нужно дышать и вообще нет настоящего тела, лишь аморфная черная масса, которая способна растворить в себе практически любой неживой объект. Пробравшись внутрь, я не спешил начинать разграбление, точнее, внезапный обмен, а потратил время, чтобы сменить силу туманного сдвига на силу маяка и барьер. Барьер был нужен для подстраховки, если что-то пойдет не по плану, я просто заблокирую им двери и вентиляцию, чтобы закончить демонтаж и обмен. Сами установки копирования представляли собой этакие печи, большие короба, с одной стороны в них поступало сырье, а с другой стороны выходила продукция, копируемый предмет лежал в специальном боксе. Разобравшись с тем, как остановить процесс, благо, что это было несложно и имелись вполне внятные надписи, значки и рычаги, я начал разбирать установку за установкой, выгрузив на ее место коробки и ящики из карманного измерения, я загрузил трофей в него, после чего процесс повторился. Охрана не спала и заметила, что что-то пошло не так, начав названивать боссам, либо иным специалистам. Когда они выяснили, что что-то не так и тревога не ложная, я успел упаковать две установки из 10. Все 10 мне были не нужны, но чем больше, тем лучше. Я не чувствовал в их работе присутствие духа машины, другими словами работу парасилы. Если я заберу их себе, то они не сломаются и не выйдут из строя. Это может случиться только по естественным причинам и неправильной эксплуатации, а не потому, что это технарская хрень, которая ломается в чужих руках. Я спокойно работал и забрал 7 из 10 аппаратов, когда ощутил что-то странное. Кто-то или что-то блокировало пространственные перемещения. Я сталкивался с чем-то подобным впервые. Я не смог телепортироваться, словно моя сила внезапно потеряла маяки, вернее, были сильные помехи, которые ей мешали. Меня это немного испугало, парасилы и тинкертех могут делать черт знает что, поэтому оставаться на месте – плохой выбор. Барьер был отпущен вместе с маяком, пока я ждал зарядка силы туманного сдвига, технопатия испортил всю технику и электронику в радиусе, приводя ее в безумие. Динамики скрежетали и шипели, экраны показывали белый шум и стробоскопическое шоу, датчики скакали туда-сюда, моргали лампочки и происходили тому подобные вещи. Я ограничил радиус хаоса несколькими сотнями метров, чтобы не раскрывать полный диапазон своей силы. Это подарило мне нужное время для смены сил. Я не стал еще больше буйствовать и утек тем же путем, каким пробрался внутрь. Оставаясь в туманной форме, я пробрался по вентиляциям и под потолком, но не остался незамеченным. Снаружи меня попытались сразу пристрелить, используя вполне обычное оружие, но больше напугали меня самим фактом стрельбы. Когда в тебя стреляют из боевого оружия, то оставаться спокойным довольно сложно. Не став задерживаться, я черным облаком взмыл в небеса и на полной скорости скрылся. Нужно будет попробовать узнать, что случилось и как смогли блокировать телепортацию по маяку. Но к моменту возвращения на остров культивации, я был больше озабочен преодолением технологических оков и изготовления по-настоящему чудесных вещей, которые будут работать не потому, что об их работе заботится многомерный пришелец, а потому, что они способны работать и работают. Настоящая взломанная технология далекого будущего. С ней андроиды и станут наконец-то полноценной реальностью, и я смогу перейти к следующей фазе моей эпопеи в Брактон-Бей. Технологические уровни можно разделить на условные этапы. Первый – это использование современных доступных материалов, этакая гаражная мастерская. При наличии времени и упорства нет никаких проблем в том, чтобы собрать что-то прикольное и работающее. Второй уровень – это хай-тек, экспериментальные дорогие штучные вещи. Только доктора наук и высококлассные инженеры могут собрать нечто подобное. Результаты выглядят фантастично и стоят баснословные деньги в пересчете на человека часы, нужные для разработки такого чуда. Силовая броня, фантастичная машина и гаджеты суперагентов, а также большая часть гаджетов и машин Бэтмена. Сюда нельзя отнести, впрочем, силовую броню Железного Человека, так как это уже скорее тир-3 или даже тир-4 технологии. Эти вещи все еще могут быть собраны, но требуют мобилизации огромного научного и производственного потенциала. Именно на втором этапе я находился в последнее время. Но для по-настоящему фантастичных вещей этого мало. Третий технологический уровень – это уже настоящая фантастика. Это тот момент, когда покорен микромир и взяты под контроль сами атомы. Когда в создании устройств нет случайностей, этот этап позволяет создавать сверхъемких батарей, мощные компактные источники энергии, материалы обладают фантастической прочностью и легкостью по сравнению с обыденными мирскими вещами. Это тот шаг, когда квантовые компьютеры уже не фантастика, а реальность. Было так много вещей, которые я не мог сделать просто потому, что у меня не было сборщика. Хотя технарские силы могли срезать углы, заставив прототип работать, все равно будут ошибки. Четвертый уровень предполагает взаимодействие с измерениями. В целом технарские силы затрагивают третий и четвертый уровни, но технарям все еще нужно преодолеть значительный технологический разрыв, чтобы все работало долго и не ломалось без их обслуживания. Хотя устройства неизвестного африканского технаря были настроены на копирование, переделать их было просто. Я больше времени провозился, удаляя лишние части и аккуратно разбирая трофей. Спустя несколько часов я смог добраться до своей первого атомарного компьютера. Устройство было не больше спичечного коробка, работало от точно настроенных резонансных частот и предоставляло сумасшедший вычислительный потенциал. Мне все еще потребовалось несколько десятков таких коробков, чтобы сформировать вычислительный кластер, который превосходил все суперкомпьютеры в мире. Такая голая мощь была необходима, чтобы правильно рассчитать и смоделировать новые устройства и заставить их работать на приемлемых скоростях. Следующие сутки я был глубоко погружен в работу по обновлению своего технологического парка. Новые технологии по преобразованию энергии наконец-то были получены. Технологии преобразования энергии вообще являются ключевыми. Старые методы грубы и косвенны. Сжигаем топливо, используем тепло и сжигаемые газы, чтобы выполнять механическую работу. Механическую работу используем или преобразуем в универсальную электрическую энергию, которая уже дальше может быть преобразована в световую, тепловую, механическую и так далее. Преобразования были возможны благодаря квантовым эффектам, которые были использованы в больших масштабах. Согласно современной теории, вакуум не пустой, в нем постоянно кипят виртуальные частицы. Это не совсем там, так как вакуум никогда не бывает пуст. Вакуум заполнен разнообразными полями, когда они пересекаются, то могут возникнуть эффекты складывающихся волн, которые могут сформировать или рассеять частицу. Эфир, бозон Хиггса или что-то еще, на чем базируются все взаимодействия в мире, является ключом технологии четвертого тира. Теперь возможно не просто возбуждать вещество и заставлять его испускать свет, как это происходит в лазерах, а точно настроенными излучателями формировать правильную волну, формируя поток света из ниоткуда. Сверхмощные лазеры и лучевые пушки становятся реальностью, а не глупой фантастикой.